Глава вторая. Попал в переплет. Как только автомобиль отца скрылся за поворотом, оставив детей возле школы, Джейсон обернулся к сестре. — Я пошел. Прикрой меня. — И не подумаю, — заявила Джулия. — Это же глупо. Мальчик нетерпеливо огляделся и пояснил. — Я быстро. Самые большие 15 минут. — Джейсон, — Джулия вздохнула. Не получится за 15 минут. Маяк за городом, далеко, пешком идти долго. — Но только туда. Вернусь на велосипеде, — объяснил он. — Мне необходимо забрать его. Сейчас. — Ты прекрасно можешь сделать это и после школы. Джейсон покачал головой, и две крохотные белые пушинки, необъяснимым образом выжившие после душа, слетели с его волос. Темные пятна от смолы и царапины на животе свидетельствовали о пережитых в последние дни приключениях. Джулия опять попыталась разубедить брата. Она указала ему на открытые ворота школы и на ступени, которые словно ряд зубов поднимались ко входной двери, а потом и на медный колокольчик, который зазвенит через несколько минут, призывая на урок. «А что я скажу госпоже Стелли?» «Придумай что-нибудь», — попросил Джейсон. «После всего, что произошло в эти дни, не станешь ведь ты уверять, будто боишься учительницы. Мне нужно только...» «Что нужно?» — спросила Джулия, намереваясь озадачить брата. Она уже давно научилась угадывать, когда в его голове появляются странные мысли, и сейчас прекрасно понимала, что Джейсон задумал отправиться к Леонардо Минакса вовсе не за ненавистным велосипедом. Ведь велосипед этот, который одолжил ему господин Боуэн, женский, розового цвета, и руль у него в форме бабочки. Но как Джулия не старалась понять замысел Джейсона, так и не сумела. Он смотрел на нее ясными и умоляющими глазами. «Джулия, помоги!» «Объясни только, почему нельзя сделать это после школы?» Мальчик вздохнул. Потом, загибая один за другим пальцы на руке, объяснил. «Во-первых, за нами приедет папа. Во-вторых, он отвезет нас домой. В-третьих, папа и мама начнут расспрашивать. И в-четвертых, они будут следить за нами. Ну, посуди сама, сможем ли мы в таком случае сделать все, что задумали?» Джулия закусила губу. Недавно присвоенное ребятам звание рыцарей Килморской бухты накладывало на них немалую ответственность. «Когда мама и папа кружат по дому, это может оказаться весьма непросто», — согласилась она. «И ты забываешь еще про этого перевозчика, который приехал из Лондона. Несколько дней придется держаться подальше от двери времени». Джейсон возмутился. «Нет, вот уж точно нет. Мы не можем позволить себе такое, тем более теперь, когда знаем про первый ключ». «Но если мы хотя бы только подойдем к этой двери, мама сразу же заметит. Придется рисковать и действовать, Джулия, нужно немедленно». «Что ты хочешь сказать?» «Что иду к Леонардо Минакса». Джейсон достал из кармана старую обгорелую фотографию и указал на смотрителя маяка. «И прямо спрошу его, правда ли, что он Улисс Мур?» Джулия с тревогой взглянула на школу и медный колокольчик. «И ты всерьез думаешь, будто он ответит тебе, так и скажет: да, я Улисс Мур?» Джейсон вспомнил, что произошло накануне, когда Леонардо взялся за руль Метис и пересек море времени, ведя судно сквозь бурю, как настоящий капитан. «Капитан никогда не лжет своему экипажу», — ответил мальчик. «Он может сказать не всю правду, но никогда не лжет». Брат и сестра посмотрели друг на друга, и, наконец, Джулия сдалась. 15 минут. Договорились?» Джейсон кивнул и, резко повернувшись, помчался со всех ног по дороге к морю. Джулия подождала, пока он исчезнет вдали, и приготовилась к встрече с госпожой Стеллой. Только девочка поднялась по лестнице, как зазвенел медный колокольчик. С рюкзаком за плечами Джейсон добежал до главной улицы и остановился. Прижавшись к кирпичной стене, он осторожно заглянул за угол, на набережную, где недалеко от единственной в городе гостиницы на всех ветрах размещались лавки с рыбой. Убедившись, что отцовской машины поблизости нет, Джейсон успокоился и направился к маяку, но тотчас остановился. Его нос уловил такой восхитительный запах, что устоять перед ним он не мог. Пахло свежеиспеченным яблочным пирогом и булочками с кремом. Исходил этот необычайно соблазнительный аромат из кондитерской «Лакомка». «А почему бы и нет?» — подумал Джейсон и несколько иначе оценил срочность своего дела. Он пошарил в карманах и нашел небольшую круглую монету в 1 фунт стерлингов. «Есть!» — воскликнул мальчик, перебежал дорогу, еще раз убедился, что поблизости нет знакомых, и, забыв об опасности, что кто-то увидит его, вошел в кондитерскую. Чем только тут не пахло! Пирожными, кремом, какао, ванилью, сахарной пудрой, изюмом! И это лишь самые сильные запахи, витавшие в помещении. Джейсон прошел к витрине со сладостями, положил свою монету на мраморный прилавок и, не взглянув на кассиршу, заказал 2 большие булочки с кремом. «Нам с сестрой», — солгал он, как бы оправдываясь, хотя и не собирался нести в класс 2-ю булочку. «Ничего, что теплые», — поинтересовалась кассирша. «Очень хорошо, даже замечательно». Джейсон взял бумажный пакет и направился к выходу, и тут у него словно оборвалось все внутри. За стеклянной дверью у входа в кондитерскую он увидел своего отца и какого-то незнакомого человека, которого Джейсон, как ему показалось, уже где-то видел. Мальчик круто повернулся, незаметно для кассирши прошел мимо столиков и прошмыгнул за клетчатую штору в какой-то коридор. В ту же минуту дверь кондитерской открылась, и вскоре Джейсон услышал, как господин Кавенант заказал 2 пирожных и 2 кофе с молоком. С трудом сдерживая волнение, мальчик притаился за шторой. «С вашей стороны очень любезно приехать в Килморскую бухту раньше, чем доставили мебель», — сказал отец Джейсона своему спутнику. «И мне очень жаль, что так получилось вчера, господин Гомер». Джейсон вспомнил теперь. Это тот знаменитый перевозчик, который приехал в Килморскую бухту, чтобы проследить за доставкой мебели из Лондона. Он видел его накануне вечером в темноте в парке Виллы Арго, когда мама задала взбучку им с сестрой. «Дизайнер, если не возражаете», — уточнил человек. «Знаменитый дизайнер», — поправил про себя Джейсон, подглядывая из-за шторы. Он увидел, как отец и приезжий, расположившись за столиком, принялись просматривать какие-то бумаги с рисунками. Пока господин Гомер старался объяснить что-то, связанное с кубатурой, Джейсон спокойно съел 1/2 булочки с кремом, поглядывая время от времени на собеседников. «Незаметно выйти отсюда невозможно», — подумал он, осмотревшись. В полутемном пыльном коридоре он обнаружил 2 двери. Одна распахнутая вела в туалет с небольшим окном, выходившим во двор. Джейсон хотел было открыть другую, но у нее не оказалось ручки. Он наклонился, всматриваясь в полутьму, и вдруг у него мурашки побежали по коже. «Это невероятно!» — прошептал он и машинально опустил недоеденную булочку в бумажный пакет. Дверь оказалась точно такой же, как та, что обнаружилась когда-то за шкафом на вилле Арго. Точно такой же, как в коридоре у госпожи Биглс, где время от времени надувало песок из египетской пустыни. Точно такой же, как в доме с зеркалами, которое соединяло Килморскую бухту с Венецией. Это оказалась дверь времени. Джейсон словно очнулся, когда услышал, как скрипнул пол, и голос отца произнес: «Извините, сейчас вернусь». У мальчика оставалось всего несколько секунд, чтобы спрятаться в туалете. Он запер дверь как раз в тот момент, когда господин Кавенант постучал и спросил: «Занято?» Джейсон в отчаянии осмотрелся и догадался, что сделать, чтобы отец не узнал его голоса. Он покашлял и пустил воду из крана в раковину. — Ах, извините, — произнес господин Кавенант и попробовал открыть другую дверь. Потом, ожидая, пока туалет освободится, стал что-то насвистывать. От волнения сердце выскакивало у Джейсона из груди. Нужно немедленно что-то предпринять. Но что? Он постарался взять себя в руки и сообразить. Выйти из туалета невозможно. Оставалось два решения. Либо сидеть тут взаперти до конца жизни, либо попытаться выбраться в окошко. Джейсон выбрал второе. Он забрался на раковину и, поднявшись во весь рост, дотянулся до окна. Шум воды, лившийся из крана, заглушал все прочие звуки. Мальчик открыл небольшое окно и прикинул, удастся ли выбраться. В прямоугольное отверстие с трудом могла протиснуться его голова, ну и рюкзак тоже, и уж точно не смог бы влезть никто покрупнее его. И все же Джейсон решил попробовать. Он вытащил из ботинок шнурки, связал их, соединил один конец с оконной ручкой, другой выбросил наружу. Когда выберется, притянет створку и закроет окно. Потом выкинул наружу рюкзак, подтянулся, просунул в окно руки, голову и оттолкнулся ногами, чтобы продвинуться дальше. И застрял. Голова и одна рука втиснулись и зажались, а другая рука и ноги болтались в воздухе. Джейсон постарался не волноваться, повторяя мысленно, что все получится. Глупо, конечно. Представил, что сейчас будет, если отец все же войдет. Он ведь потянет его за ноги. И хотя Джейсон очень боялся, что такое действительно может произойти, все же не мог не рассмеяться, представив себе эту картину. И тут понял, что если выдохнет весь воздух, то сможет шевельнуть плечом и рукой. Он постарался нащупать за окном что-нибудь, за что можно было бы ухватиться, но не нашел. Тогда попытался найти опору для ноги. Он уже почти отчаялся, когда опора все же нашлась и оказалась единственным спасением. Джейсон глубоко вздохнул, выпустил из легких весь воздух, и когда понял, что стал тоньше селедки, со всей силой оттолкнулся. Господин Кавенант вышел из коридора и обратился к кассирше. «Нет ли у вас запасного ключа от туалета? Я думал, там кто-то есть, но, похоже, что-то случилось с дверью». «Конечно», — ответила женщина, достала медный ключ и протянула ему на салфетке. «Он только от первой двери, вторая вообще не открывается». Отец Джейсона вернулся в коридор и, вставив ключ в замочную скважину, услышал, как ключ, который был вставлен с внутренней стороны, упал на пол. «Можно?» — спросил господин Кавенант еще раз, а затем открыл дверь. Как он и думал, в туалете никого не оказалось. Он завернул кран и в растерянности осмотрелся. Шкафчик с туалетной бумагой почему-то висел на стене только на одном гвозде, а на полу валялся бумажный пакет, и в нем лежали 1,5 булочки с кремом. «Черт возьми, как жаль!» — подумал Джейсон за окном, ища этот самый пакет. Мальчик оказался в мощенном булыжником дворе, который пересекали две дорожки, образуя букву «Х». Во двор выходили двери двух подвалов и спускалась крутая служебная лестница, в центре росло чахлое деревцо, между камнями пробивалась выгоревшая на солнце трава. Джейсон прошел вдоль стены, соображая, куда мог подеваться его рюкзак. — Не это ли ты ищешь? — услышал он голос со стороны лестницы. Мальчик увидел свой рюкзак в руках человека, лицо которого скрывала тень. — О да, большое спасибо, — ответил он, немного встревожившись. — Можно я возьму его? — Это школьный рюкзак, не так ли? — продолжал человек. На этот раз его голос показался Джейсону знакомым, но мальчик не мог вспомнить, где и когда слышал его. — Ну, в общем, да, — признался он. — И почему же ты не в школе? — А сегодня мой класс отправился на экскурсию, а мне не захотелось идти. — Интересно. Джейсон увидел, как что-то блеснуло. Очевидно, человек на лестнице посмотрел на часы. — Экскурсия? И куда же? — Можно я заберу свой рюкзак? — нетерпеливо спросил Джейсон. — Конечно, — ответил человек, выходя, наконец, из тени. — О, черт возьми! — не сдержавшись, произнес Джейсон. Перед ним стоял директор школы.